Интерлюдия. Хексы. Крын Антарос был хекситским предпринимателем и специализировался на сфере развлечений. Ему принадлежали бордели на Зенкаре и горные дома Тиура 4, ну и, конечно, знаменитый вирт-центр на Варукесе Прайм. Однако все это меркло по сравнению с перспективами, что открывал его новый проект. Узнав о странных исследованиях на одной из периферийных планет изученной галактики, Тарос быстро оценил возможность и выкупил целую звездную систему. Пригодные для жизни большинства разумных видов шарик, со своей флорой, фауной, залежами ископаемых, только безразумной жизни. Но самое главное, необъяснимая даже лучшими учеными Альянса аномалия, позволяющая улавливать матрицы сознания и вселять их в новые тела. Не все, конечно, матрицы, а лишь простейших разумных видов, пошедших по пути прогресса не так давно, до 10 миллионов лет назад. Впрочем, если бы не это ограничение, планету бы не удалось купить так дешево. Но Тарос не искал секрет бессмертия, его цели были сугубо коммерческими. Что, если превратить целую планету в одну большую арену, заставить разумных сражаться друг с другом, да еще и используя древние, как сама Вселенная, давно забытые расами Альянса орудия, а затем возрождаться и биться вновь? Ведь главная проблема всех гладиаторских арен – это недолговечность бойцов. Только успеешь полюбить чемпиона, как его убивают, и приходится искать нового фаворита. Здесь же, с одной стороны, натуральная смерть, без имитации вроде виртуала и условных поражений. А с другой, побежденный сможет возродиться и потребовать реванш. Да и всевозможные гуманисты, бьющиеся за каждую хоть сколь-нибудь разумную жизнь, не будут слишком сильно портить бизнес. 1,5 стандартных года, чтобы построить нужную инфраструктуру, вывести на орбиту миллионы сверхчувствительных камер, дополнить существующую флору и фауну синтетическими видами. Таросу пришлась по вкусу идея запустить на планету примитивных, тупых и нелогичных роботов, которые, впрочем, будут опасны для игроков. Самой же главной проблемой оставался вопрос с игроками. Среди рас Альянса столь примитивных, чтобы их матрицы могли улавливаться приборами, не было. А использовать другие не позволял закон о невмешательстве в дела видов, не достигших 5-го технологического уровня. Впрочем, Тарос не был бы собой, если бы не нашел решения. Его взгляд упал на мелкую планетку с самоназванием Земля, которую населяло 8 миллиардов разумных. Срок эволюции – не больше 3 миллионов лет, даже связи с астралом нет, совсем молодая раса. В то же время градус внутренней напряженности зашкаливает. Внутривидовые конфликты, противостояния, бесконечные войны и неспособность договориться. Разумные едва достигли 4-го технологического уровня, а уже стоят на грани самоуничтожения. Как раз то, что нужно Таросу. Всего-то и стоило, что слегка помочь местным недоученым открыть устойчивый матричный портал. Ну а дальше, матрица разумного оказывается на частной собственности Тароса, а значит, по всем законам Альянса, он имеет право делать с ней все, что пожелает. Конечно, некоторые правозащитники тут же оживились, но шансов в галактических судах у них против Тароса никаких. Едва заселенная Этерна уже превзошла все ожидания своего владельца. Перестав бояться смерти, люди показали свою истинную природу. Они резали друг друга, интриговали, впадали в дикость. Как раз то, что нужно зрителю. Когда население достигло 10 миллионов, Тарос приказал обрубить связь с Землей. Он хотел дать игрокам больше простора, да и зрителям нужны скорее личности, чем безликие толпы. Основная игра едва ли началась, а на новое реалити-шоу подписалось почти 200 миллиардов разумных. Причем, по заверениям из киноаналитика, эта цифра может увеличиться минимум в четверо. Таросу даже пришлось докупать мощности для Искина-букмекера, не справляющегося с потоком желающих поставить на ту или иную вероятность. События на Этерне развивались не слишком стремительно, но и разумные альянсы, живущие зачастую больше 100 000 лет, не привыкли спешить. Тарос уже дважды окупил свои вложения, а финансовые эксперты сулили ему не последнее место в сотне богатейших существ галактики. Всего через каких-то жалких 3000 лет.